Записка ПВЧ срочно Егорову. Для обеспечения срочных перевозок по делу Неман в полосе вашего фронта в дополнение к выделенным ранее самолетам в 8:00 сего дня вам оперативно переподчиняется 142-й транспортно-авиационный полк. Немедленно свяжитесь с командованием 1-й воздушной армии для возможного перевозирования части машин в соответствии с вашими соображениями. Колыбанов. Шифра телеграмма. Срочно. Мазанову. Задержанных вами по делу Неман ошибочно капитана Боричевского и младшего лейтенанта Кузнецова немедленно освободите. Начальник управления контрразведки фронта считает необходимым предупредить вас о неполном служебном соответствии. Поляков. Записка ПВЧ срочно. Егорову. Для непосредственного руководства разыскными мероприятиями органов НКГБ по делу Неман в Лиду специальным самолетом в 10:30 вылетает первый заместитель наркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава. При отсутствии у местных органов потребного количества автомашин, под вашу личную ответственность, предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт для согласованности всех усилий по розыску. Исполнение донесите. Колыбанов. Часть 62. Капитан Алехин. С того предвоенного 1 мая, когда умер отец, это был самый тяжелый день в его жизни. Прибывшая утром из управления машина привезла и почту, письма ему и Блинову, причем полученное Алехиным из родного села, он не сразу сообразил, от кого, было удручающим. Федосова, пожилая лаборантка, работавшая с ним до войны, писала, что на опытной станции все пришло в запустение, тягла нет, рабочих рук тоже. Заведует ныне пришедший с фронта по ранению бывший председатель кичуйского сельпо Кошелев. Алехин пытался, но не мог его припомнить. Агрономического образования он не имеет, дело совсем не знает, и к тому же с горя или от бессилия пьет. Федосова сообщала, что в конце апреля всю суперэлитную уникальную пшеницу, выведенную с такими трудами Алехиным и его сотрудниками, плоды почти целого десятилетия упорной селекции, по ошибке или по чьему-то нелепому распоряжению, вывезли на элеватор в хлебоподставку. Не свои, прибывшие вместе с уполномоченным девки из города, вычистили все под метелку. Федосова прибежала, когда они уже уехали, и единственное, что ей удалось, собрать по зернышку не больше жмени каждого сорта. Еще она писала, что Лидаша, жена Алехина, работавшая младшим научным сотрудником той же опытной станции, с самого начала не поладила с этим новым заведующим, и зимой он оставил ее без дров, из-за чего Настенька, 4-летняя дочка Алехиных, заболела ревматизмом и мучается ножками по сей день. Все это было совершенной неожиданностью, поскольку сама Лидаша почти в каждом письме просила за них не беспокоиться, мол, дома полный порядок. Выходит, просто не хотела огорчать, полагая, что, находясь вдалеке, на фронте, он все равно бессилен что-либо предпринять.